Глава 19. Ян. Я выхожу в холл и тут же натыкаюсь на бывшего тестя, на руках у которого ерзает и хнычет Марк. Тесть отводит взгляд. Хмурится, делает вид, что мы с ним не знакомы, и прячет мальчика за своей широкой спиной. «Вам тоже не хворать, Михаил Кириллович», — произношу громко, склонившись к нему. «Что ж, ружьишко-то не захватили?» Тесть молчит, даже в глаза мне не смотрит. А вот малыш ведет себя намного дружелюбнее. На миг высовывает головку из-за крепкого плеча тестя. Смотрит на меня внимательно, а потом вдруг улыбается самой искренней на свете улыбкой. Я смотрю на него и чувствую, как эта добрая улыбка навсегда прожигает место в моем сердце. «Он мой, точно мой», — бьет под дых интуиция. Улыбнувшись мальчику в ответ, я отправляюсь в ординаторскую. Если Катя и ее отец думают, что смогут скрыть от меня сына, они ошибаются, жестоко ошибаются. Я распахиваю дверь в ординаторскую, а там картина маслом. Утесов усадил Катерину напротив себя за моим столом и улыбается ей во все свои 32 зуба. «Так вы, Катенька, хотите к нам на работу устроиться?» — игриво уточняет он. «Не уверена, что дело решенное, но надеюсь, что Наталья Николаевна даст мне шанс», — отвечает она. А Утесов и рад, веселит ее, подмигивает. «Перья распустил, как павлин в брачный период. У меня аж в глазах темнеет. Нет, вы только посмотрите. Подкатывает к моей бывшей жене и даже не скрывает своих намерений. А она тоже хороша. Хоть бы сделала вид, что ей неприятно». Судя по улыбке, внимание Утесова ей очень даже приятно. Я хмуро подхожу к ним. Нависаю над Утесовым, уничтожаю его взглядом. «Ой, Ян, мы что, заняли твое место?» — спохватывается тот. «Прости, я быстро. Всего пара минут, и место будет свободно. Нельзя задерживать такую красивую женщину. Особенно, если это наша будущая сотрудница». Катя прячет взгляд, но улыбку не скрывает. Ей нравится, что ее назвали красивой. А вот мне неприятно. Я дико ее ревную. «Катя, нам надо серьезно поговорить», — произношу холодно. Стою, засунув руки в карманы белого халата, и сверлю ее уничтожающим взглядом. «Как ты могла, Катя? Как могла скрыть от меня сына?» — звенит возмущенная внутри. Она перехватывает мой взгляд и, кажется, все понимает. Бледнеет. «О чем?» — спрашивает осторожно. «Как закончишь с этим павлином, я буду ждать тебя в холле», — продолжаю жестко. «Это я-то павлин?» — обиженно выкатывает свои голубые глазищи гигант Утесов. Но я в ответ лишь молча хлопаю дверью. По холлу несется Любимов с кожаной сумкой для документов наперевес. «О, Ян, я тебя везде ищу. Для ДНК-экспертизы требуется и твой материал. Открой, пожалуйста, рот». «Не надо брать у меня материал. Я поеду с тобой», — уворачиваюсь от его цепких лап. «Подожди меня, пожалуйста, у входа», —